«Вино, Виктор, вино!» Сергей произнес имя друга с ударением на последний слог. «Да, вино. Но ведь его можно пить». «Пить?» «Да! Представляешь, вину больше 2000 лет. Сможем ли мы с тобой такое еще попробовать? А, ты ведь единственный шанс в жизни!» «Серег, ты что? Она перебродила давно. Должно быть, в кислятину превратилась. Или в уксус даже. Смутно припоминаю, как читал что-то о том, что происходит со старым вином». «А может и нет. Ты подумай, какой шанс? Ты вообще свихнулся, да? Даже если оно и не испортилось, как мы его достанем? Сейчас туда опустят камеры, снимут все. Потом пошлют кого-то укрепить свод, а затем извлекут эти амфоры строго по описи. Мы их можем больше вообще не увидеть». Ты недооцениваешь старого комбинатора, Виктор. Поверь мне, мы попробуем это вино сегодня же». «Что ты задумал?» В голосе Антипова прозвучала опаска. Он знал, что Сергей способен на бесшабашные авантюры. Его последняя выходка – вывешивание из окна аудитории простыни с шифрованной надписью «Военная КАФ, 5 балл, 150 УЕ, 4 балл, 100 УЕ, 5 балл без захода на экзамен, 250 УЕ», вызвало большой резонанс. К счастью, никто так и не нашел автора затеи. Зато все ответственные лица сошлись во мнении, что суть послания была явно клеветническая, направленная на то, чтобы опорочить облик военных, потому что означенный облик просто не позволял им брать так мало. «Ничего особо опасного, Виктор. Расслабься. Риска ноль. Все пройдет, как по маслу». Антипову не нравилось, когда приятель утверждал, что риска нет. В большинстве случаев это означало, что степень бесшабашности авантюры превышала все допустимые пределы. «Да я вполне бы мог прожить и без этой кислятины», — ответил он. «Ты да, но я нет», — последовал безапелляционный ответ. «Ну неужели не поможешь своему другу?» Эта фраза все и решила. Дальнейшее Антипов вспоминал впоследствии с содроганием и огромным сожалением, если, конечно, это можно назвать воспоминаниями. Приятели сначала познакомились с охранниками участка. Потом дождались, когда все археологи разойдутся, и, сообщив охране, что кое-что забыли около дыры, направились туда. Уже стемнело. Перекопанная земля была плохо освещена, но это нисколько не поколебало решительности Сереги. Фонари над местом раскопки не предусматривались, поэтому друзья двигались буквально на ощупь, освещая себе путь небольшим фонариком-брелком. Так, спотыкаясь, они достигли отверстия, ведущего в подвал храма. Виктор даже опасался, что они туда провалятся, но обошлось. «Ну что, я полезу?» — с воодушевлением спросил Сергей, вытаскивая из-за пазухи стянутый где-то моток троса. «Нет», — ответил Виктор. «Там есть два места, где можно запросто удариться головой. Полезу я. Жаль только, что противогаза нет и каски. Мало ли что». «Да ты вообще как Афоня стал. Такой осторожный. Не нужен там противогаз. Это ж понятно». «Я полезу, если боишься». «Давай трос. Буду обвязываться», — буркнул Виктор. «Ты меня вытянешь хоть?» «Спрашиваешь. Ты, главное, руками цепляйся за что-нибудь, а ногами отталкивайся. Все путем будет. Хватай первую попавшуюся амфору и сразу назад». «Понятно, что сразу. Не собираюсь там рассиживаться». Антипов опустил ноги в отверстие. «Давай, упирайся. Погружаюсь». «Иди, иди, все в порядке». Серега для устойчивости расставил ноги, упершись в огромный частично выкопанный мраморный блок. Виктор скользнул внутрь. Приятель не подвел. Трос держал крепко. Сжимая в руки фонарик-брелок, Антипов медленно спустился вниз. У него мелькнула мысль, что сначала нужно было вытащить амфору, а потом уж подниматься самому. Он принялся развязывать трос, чтобы прикрепить к нему добычу. Резкий звук, доносящийся откуда-то сверху, привлек его внимание. Еще во время первого посещения подвала он заметил, что свод непрочен. Теперь же, глядя на сыпающиеся мелкие камни, Виктор подумал, что ошибся в своих предположениях. Свод был очень непрочен и грозил рухнуть в любую минуту. Похоже, что разгерметизация или его посещение доконали строение. Виктор заторопился. Сорвав трос, он бросился к первой попавшейся амфоре, схватил ее за горлышко, не отряхивая пыли, и стал привязывать к тросу. Ему нужно было буквально 3-4 минуты, чтобы вытащить сосуд, а потом и самому вылезти. Но их уже у него не оказалось. Сначала от свода откололся один крупный кусочек камня, от которого Виктор увернулся, затем другой, потом третий, а потом рухнул весь потолок. У студента не было шансов. Но перед тем, как один из этих кусков проломил ему голову, Антипов увидел обостренными чувствами в тусклом свете фонарика, как трескается та самая большая амфора, стоящая под надписью о щитоносном оплоте городов.